Глава 4. Эрик подошел к двери и выглянул в коридор. «Ани!» — позвал он. «А?» — донесся мелодичный голосок со второго этажа. «Хочешь посмотреть рождение и смерть звезды?» «Уже видела!» — пропела девочка. «100 раз!» Однако на лестнице послышался топот, и секунду спустя в двери возникла голова Ани. «Можно мне чипсов?» «Если они у нас есть», — ответил Эрик. «Найдешь? Принеси, пожалуйста, сюда, в библиотеку, и поделись с Джорджем». «Идет?» Аня радостно упорхнула на кухню и захлопала дверками буфета. «Ты не обижайся на Ани», — сказал Эрик, не глядя на Джорджа. «Она хорошая, добрая девочка, просто очень уж любит...» Не договорив, он прошел в дальний угол комнаты к компьютеру, который Джордж заметил только сейчас. Слишком много интересного было в этой комнате, вот он и не обратил внимания на плоский серебристый экранчик с клавиатурой. Джордж сам себе удивился, как это он не заметил его сразу. Он мечтал о компьютере, но знал, что мама с папой ни за что не купят ему эту вещь, и поэтому начал копить деньги сам. Джордж откладывал все, что ему давали на карманные расходы, но подсчитал, что при нынешних темпах 50 пенсов в неделю он сможет позволить себе компьютер не раньше, чем через 8 лет, да и то самый плохонький и подержанный. Пока же приходилось довольствоваться школьными машинами, громоздкими тугодумами, которые каждые 5 минут зависали, а мониторы их были сплошь покрыты липкими отпечатками пальцев. Компьютер Эрика был маленьким, чистеньким, блестящим и явно очень мощным. Такие компьютеры, наверное, установлены на космических кораблях. Эрик нажал пару клавиш, и компьютер тихонько зажужжал, а на экране появились яркие цветные сполохи. Эрик ласково погладил машину. «Ты кое-что забыл», — раздался странный механический голос. Джордж подпрыгнул от изумления. «Вот как?» — смутился Эрик. «Да», — ответил голос, — «ты забыл меня представить». «Ах, извини», — воскликнул Эрик. «Джордж, познакомься, это Космос, мой компьютер». Джордж онемел. Он открывал и закрывал рот, точно рыба, выброшенная на берег. «Поздоровайся с Космосом», — прошептал Эрик, не разжимая губ, — «а то он обидится». «Привет, Космос», — промямлил Джордж. Он впервые в жизни разговаривал с компьютером и не очень-то понимал, куда ему смотреть. «Привет, Джордж!» — отчеканил Космос. «Эрик, ты забыл кое-что еще!» «Ну, что на этот раз?» — нахмурился Эрик. «Ты не сказал Джорджу, что я самый мощный компьютер в мире!» Эрик закатил глаза. «Джордж!» терпеливо произнес он. «Космос — самый мощный компьютер в мире». «Это верно», — подтвердил механический голос. «Я — самый мощный компьютер в мире. В будущем появятся компьютеры мощнее меня, но в настоящее время таких нет. И в прошлом тоже не было». «Извини», — шепнул Джорджу Эрик. «Компьютеры порой бывают очень обидчивы». «И еще я умнее Эрика», — продолжал хвастаться Космос. «Это кто сказал?» — Эрик сердито уставился на экран. «Это я сказал», — парировал Космос. «Я произвожу миллиарды вычислений в наносекунду. Я могу рассчитать жизнь планет, комет, звезд и целых галактик быстрее, чем ты произнесешь. Космос! Величайший из компьютеров. Не успеешь ты выговорить. Космос — самый лучший в мире компьютер. Ничего подобного я никогда не видел. Это просто потрясающе. как я уже...» «Хорошо, хорошо», — в нетерпении перебил Эрик. «Космос, ты самый лучший в мире компьютер. Ничего подобного мы никогда не видели. А теперь можно продолжать? Хочу показать Джорджу, как рождается звезда». «Нет», — отрезал Космос. «Нет?» — изумился Эрик. «В каком это смысле нет? Упрямая ты железка». «В том смысле, что я не хочу», — огрызнулся Космос. «И никакая я не железка. Я самый мощный компьютер в мире, который...» «Космос, пожалуйста», — взмолился Джордж. «Я ужасно хочу посмотреть, как рождается звезда. Покажи мне, ладно? Очень тебя прошу». Компьютер упрямо молчал. «Ну ладно тебе, Космос», — попросил Эрик. «Неужто мы не покажем Джорджу чудеса Вселенной?» «Может, и покажем», — буркнул Космос. «Джордж не слишком высокого мнения о науке», — продолжил Эрик. «Так что у нас с тобой есть шанс показать ему науку с лучшей стороны». «Пусть даст клятву», — сказал Космос. «Правильно, молодчина, Космос». Эрик одним прыжком оказался у доски. Джордж всмотрелся в текст на доске. Оказалось, что он написан в столбик, как стихи. «Джордж!» — торжественно произнес Эрик. «Хочешь ли ты узнать, что во Вселенной самое-самое важное?» «Да!» — выдохнул Джордж. «Тогда тебе предстоит дать клятву». «Готов ли ты поклясться, что все свои знания ты направишь только на добрые дела, а не на злые?» Эрик пристально смотрел на Джорджа сквозь большие очки. Голос его внезапно сделался очень серьезным. «Это невероятно важно, Джордж. Наука — могущественная сила, но, как ты сам сегодня заметил, она способна причинить огромный вред, если неправильно ею распорядиться». Джордж распрямил плечи и посмотрел в глаза Эрику. «Я готов». «Тогда», — сказал Эрик, — «смотри на доску. Клятва ученого. Прочти ее про себя, и, если совсем согласен, произнеси вслух». Джордж молча прочел клятву и помолчал, прислушиваясь к себе. Ему вовсе не было страшно, наоборот, слова клятвы наполнили его радостным волнением, и тогда он начал произносить их вслух, как велел Эрик. «Клянусь использовать научные знания только во благо человечества. Обещаю на пути познания никому не причинять вреда». Дверь приоткрылась, и в комнату тихонько проскользнула Анни с огромным пакетом чипсов. «Читай дальше, Джордж», — подбодрил его Эрик. «Ты молодец». Джордж продолжил. «Обещаю бесстрашно и усердно стремиться к разгадке тайн окружающих нас. Обещаю, что никогда не применю научные знания для собственной выгоды и не поделюсь ими с людьми, которые хотят погубить нашу удивительную планету. Если же я нарушу эту клятву, пусть тогда прекрасная Вселенная навеки скроет от меня свои чудеса». Эрик захлопал в ладоши, Аня устроила оглушительный бум с помощью пустого пакета от чипсов. На экране космоса засияла радуга. «Поздравляю, Джордж», — сказал Эрик. «Теперь ты второй младший член Братства научных исследований во благо человечества». «Приветствую тебя», — сказал Космос. «Отныне я буду распознавать твои команды». «А я», — подхватила Анни, — «поделюсь с тобой чипсами». «Тише, Анни», — сказал Эрик. «Мы переходим к самому главному. Джордж, теперь тебе доступен волшебный ключ к тайнам Вселенной». «Правда? А где он?» «Подойди к космосу», — тихо произнес Эрик, — «и посмотри на его клавиатуру. Догадаешься, какую клавишу нажать? Сумеешь определить, где тот тайный ключ, который откроет тебе Вселенную? Ани, не вздумай подсказывать!» Джордж послушно подошел к космосу. Может быть, тот и вправду был мощнейшим компьютером в мире, но клавиатура у него была самая обычная, с теми же буквами и символами, что и на самом захудалом школьном компьютере. Джордж напряженно думал, на какую же клавишу жать? Где он, ключ к тайнам Вселенной? Он снова посмотрел на клавиатуру и вдруг догадался. Вот это... С надеждой обернулся он. Палец его завис над выбранной клавишей. Эрик кивнул. «Правильно. Нажимай». Палец Джорджа уверенно опустился на клавишу с надписью «Энта». «Войти». Свет в комнате стал медленно гаснуть, как в кинотеатре, а космос изобразил звук фанфар и провозгласил: «Добро пожаловать во Вселенную!»